Седьмой рубеж 3. Глава 1. В миле от седьмого рубежа. Цветастая мантия мага-стихийника казалась неудобной и слишком яркой. Капитан Бридер гораздо больше привык к своему серому плащу, который служил ему верой и правдой много лет. Но приказы герцога Рикера не обсуждались. С командиром отряда серых связался лично глава канцелярии и передал указание присоединиться к отряду магов, который двигался из столицы. Сама идея прийти на седьмой рубеж в качестве части группы исследователей Бридеру вообще не понравилась. В такой ситуации не было никакой возможности нормально работать и появлялся большой риск нарваться на неприятности с обитателями гарнизона. Лезть в эту помойку не хотелось, а заявлять о том, что скоро приедешь, вообще безумие. Сам капитан предпочел бы вести наблюдение издалека. За пределами гарнизона было достаточно подходящих мест, чтобы наладить качественную слежку за его обитателями. Солдаты седьмого регулярно чистили окрестные леса, но этого было недостаточно, чтобы найти всех наблюдателей серых. С одним из таких капитан пообщался незадолго до встречи с отрядом магов. Новости были довольно странными. После прибытия в лагерь пополнения, все шло своим чередом. Кого-то вешали, кого-то казнили другими методами. Вонючий котел отбросов под названием «Седьмой рубеж» жил своей жизнью. То ли проклятый, который зачем-то поперся в это место, затаился и ждал, то ли отряд Бридеров в чем-то ошибся и их цель не добралась до гарнизона. Вполне возможно, что странный парень сбежал или погиб по пути. Это придется выяснять уже на месте. Капитан поделился образами спутников проклятого, но ничего внятного наблюдатель сказать не смог. Маги гарнизона надежно глушили любые попытки настроить следящие арканы, а визуального наблюдения было недостаточно, чтобы найти конкретную цель. Тем более по образу, который был получен значительно позже. Пришлось принять факт того, что действовать придется вслепую. Бридер недовольно посмотрел на едущих впереди магов и покачал головой. Встреча с представителями Академии прошла довольно напряженно. Они почему-то решили, что десяток бойцов, который к ним присоединился, станет их охраной или слугами. О том, что люди Бридера могли размотать напыщенных столичных индюков на ленты всего за пару минут, маги даже не догадывались. Тем более, они были полностью уверены в своей невероятной мощи. Состав сводного отряда был примерно равным по численности. В команду Бридера входило 10 офицеров Серой Стражи. Если переводить на привычные ранги магической силы Империи, то капитан вел за собой семерых магистров 4 и 5 ступени. Еще трое находились на 6 и это был минимальный ранг для полевых сотрудников канцелярии. Представителей Академии было 12 человек, 6 магистров 5 ступени и 5 шестерок. У каждого за плечами был такой список подвигов и научных достижений, что заклинателям было тяжело нести над землей свою важность. Но главной проблемой для Бридера стал глава группы столичных магов. Звали его Ирсиалит Кадерзар. Официально этот человек носил титул лучшего боевого мага Империи и считался магистром 3-го ранга. Выше него в Академии был только сам архимагистр и несколько высших магистров 2-го ранга. Гонор этого человека лишал всякой возможности выстроить с ним нормальный диалог. Свиток заслуг и наград Ирсиалида можно было использовать в качестве материала для десятка мумий. Но в реальности все было немного иначе. Род Кадерзар славился своими умелыми артефакторами. Недостаток магической силы родичи Ирсиалида перекрывали виртуозным использованием кристаллов и всевозможных амулетов. Похожий на обычного столичного щеголя тонкокосный мужчина был так густо обвешан всякими побрякушками, что в магическом зрении светился на несколько сотен метров и даже звякал при ходьбе. Насчет боевых качеств этого мага Бридер откровенно сомневался, потому что ни разу не слышал о его участии в каких-то сражениях или войнах. Зато Ирсиалит очень трепетно относился к своему статусу и условиям в походе. Комфорт для него был не пустым словом. Почему герцог Рикер согласовал кандидатуру этого хлыща для такого серьезного задания, Бридер так и не понял. Ценность Кадерзара заключалась только в том, что он непременно привлечет к себе все возможное внимание и заставит местных бегать вокруг него со своими лучшими напитками и угощениями. Может, оно и к лучшему. Едва слышно пробормотал капитан, и ехавший справа от него Вергас тут же внимательно посмотрел на своего командира. До внешней границы седьмого рубежа оставалось совсем немного, а план действий у них был разработан только в самых общих чертах. «Вы насчет главы нашей экспедиции, мэтр Бридер?» — спросил Вергас, и его командир слегка кивнул. «Тоже не перестаю удивляться тому, что такого могущественного и именитого мага отправили в западные земли. Нам сказочно повезло, что он согласился возглавить нас. Так всем будет значительно легче освоиться в новом месте. Тоже так подумал, улыбнулся Бердер. В отличие от него, Вергас часто участвовал во всевозможных операциях, где требовалось отыгрывать разные образы. Благодаря своей внешности, полукровка легко вживался в любую роль и сейчас наслаждался своим статус слабого мага 9-го ранга. Вокруг стремительно темнело, и глава экспедиции приказал зажечь магические огни над всем отрядом. Это было самое глупое решение, которое вообще можно было придумать для передвижения по малознакомой местности, но никто из серых не стал спорить. Наблюдатель доложил, что на рубеже в последние двое суток удивительно тихо, а ускорить прибытие сводного отряда предложил сам Бридер. Он не хотел давать обитателям гарнизона дополнительного времени на подготовку, потому что отлично знал, как проходят подобные экспедиции. Выходы в западные земли были достаточно частым явлением на всей протяженности Великой Преграды. На всех других рубежах командующие с радостью встречали почетных гостей и делали все возможное, чтобы помочь в выполнении их сложной задачи. Если было необходимо, то предоставляли удобные условия на требуемое время. Даже сопровождение могли выделить. Но на седьмом все было иначе. Поэтому тут экспедиции Академии появлялись во много раз реже. По законам империи, архимагистр должен был подать прошение о новом походе в западные земли самому императора. После одобрения, отправлялось сообщение командующему выбранного рубежа, и тот готовился к встрече гостей из столицы. На седьмом тоже готовились, но главной целью обитателей гарнизона было как можно скорее выдворить посторонних со своей территории. Для этого в ход шли самые разные приемы, вроде создания коридоров к переднему краю и даже заблаговременного начала штурмовых операций по зачистке поля боя. Единственное, чего не мог сделать командующий седьмого, это отправить членов экспедиции за стены ночью или поздним вечером. Отряд вышел на высокий холм. Впереди открылся отличный вид на лагерь седьмого рубежа. Как ни старались местные командиры, но придать приличный вид этому сборищу бандитов им не удалось. Множество беспорядочно разбросанных костров, тени стражей на защитных валах, отдельные вкрапления приличного вида армейских палаток. Гарнизон больше напоминал громадную темницу для самой мерзкой пены со всей империи. Единственное, что немного выбивалось из общей картины, это странные магические фонари, которые постепенно разгорались вдоль темных полос оборонительных валов. Бридер резко стегнул своего харса и понесся в голову колонны. Ему оставалось только надеяться, что он ошибся и это какая-то глупая шутка, чтобы помешать пребыванию членов экспедиции на территории рубежа. Какой странный формат встречи, заметив приближение капитана, произнес глава экспедиции. Ворота в лагерь были уже открыты, но все стражи смотрели только на светящиеся огни на оборонительных валах. Вы не находите, мэтр Бридер, может они зажгли приветственные огни, чтобы мы не потерялись в темноте? Довольно глупое решение, учитывая, что нашу экспедицию возглавляет один из лучших магов империи. Это не приветствие, выдохнул капитан. Мгновение позже до отряда докатилась волна чудовищного рева, и по всему внешнему лагерю началась дикая суета. Бридер посмотрел на своего номинального командира и с трудом произнес: «Это прорыв, мэтр Кадерзар. На седьмом рубеже начался прорыв западных тварей. Этого не может быть», — недоверчиво ответил маг. Капитан заметил, что глава экспедиции создал аркан ночного зрения, чтобы лучше рассмотреть происходящее в лагере. Только недавно случилось целых 3 прорыва в соседних зонах. По нашим расчетам, поголовье твари не могло восстановиться так быстро. Наверное, это учебная тревога. Простая проверка готовности местных солдат защищать границы нашей великой империи. Ваши расчеты, уважаемый мэтр, можно смело засунуть в задницу. Сосредоточенно наблюдая за передвижением войск в лагере, ответил Бридер, и глава экспедиции чуть не подавился от возмущения. Надеюсь, в бою вы так же хороши, как написано в ваших наградных грамотах. Мы обязаны пересмотреть время прибытия, мэтр Бридер, резко произнес Кадерзар. У меня личный приказ Верховного Мага Империи. Мы обязаны провести в гарнизоне больше суток, чтобы поисковые арканы смогли обнаружить цели экспедиции. Как вы прикажете это делать, если вокруг идет бой? Нам же не дадут спокойно работать. Уже через пару часов, если у солдат гарнизона не хватит сил, орды тварей будут здесь, холодно ответил капитан. Еще через сутки они доберутся до ближайшего города и сожрут в нем все живое, как делали это уже много раз. Вы можете пересматривать свои графики сколько угодно. Если не планируете присоединяться к защитникам рубежа, то можете возвращаться в столицу и сообщить архимагистру, что не смогли выполнить его задание. Мы не имеем права так рисковать», — резко ответил Кадерзар. «Своим правом главы экспедиции я запрещаю приближаться к границе седьмого рубежа до того момента, пока ситуация не стабилизируется. От успеха выполнения нашей миссии зависит будущее империи. Вы обязаны подчиниться, мэтр Бридер». Капитан несколько мгновений раздумывал над ответом, а потом просто стегнул своего ящера и понесся к открытым воротам гарнизона. Следом за ним сорвались с места все до единого серые и половина магов. Эрсиалиду не оставалось ничего другого, кроме как последовать за остальными. Иначе восстановить свой авторитет он бы не смог уже никогда. Маг ускорил своего ездового ящера, догнал и обогнал Бридер, снова оказавшись во главе клина своих подчиненных. «Вы ответите за свой произвол, мэтр Бридер», — сообщил глава экспедиции. Перед верховным магом империи и самим императором. Горстка бойцов ничего не решит в этом противостоянии, а наша миссия теперь под угрозой срыва. «Я рад, что вы решили присоединиться к нам, мэтр Кадерзар», — усмехнулся Серый. «Буду вам очень признателен, если вы возьмете на себя переговоры с командующим гарнизона». «Непременно», — высокомерно бросил в ответ маг. Отряд пронесся через ворота без остановок. К этому времени в лагере внешнего кольца уже никого не было. Все солдаты гарнизона бежали к переднему краю. Несмотря на очень предвзятое отношение к местным обитателям, капитан вынужден был признать, что действуют они правильно и довольно быстро. Если твари прорвутся через первую стену, то маловероятно, что кто-то на рубеже вообще выживет. Пока монстры оставались за самой высокой стеной, был шанс продержаться какое-то время, может даже до утра, когда активность многих тварей немного снизится. Вот только в то, что солдаты продержатся так долго, Бридер не верил. Даже полноценные цитадели не выдерживали напора чудовищ больше двух суток, а там гарнизоны были в несколько раз больше, магов и осадной техники тоже. По докладам наблюдателей, на седьмом был всего один требушет, который не использовали уже больше года. Даже странно было, что именно сегодня эта рухлядь весь день обстреливала передний край, словно местные знали о грядущем нападении тварей. «Вергас, найди местного мага. Мне нужно узнать строение оборонительных арканов. Крит, Сигер, вы со мной. Алим, бери остальных и двигайте на передний край. Если получится, найдите старших офицеров и узнайте, где вы можете занять позиции». Отряд разошелся в разные стороны. Все серые обладали знаниями по структуре рубежа. Основная часть понеслась по пандусам к линии сражения. Полукровка резко свернул в сторону. Там виднелись отдельные шатры, в которых обычно жили маги гарнизона. Сам Бридер направил ездового ящера к возвышавшемуся над ближайшим валом требушету. Его уже готовили к выстрелу. Учитывая, что подобное осадное орудие было всего одно и явно имело огромную ценность для местных, там наверняка можно было найти кого-то из старших офицеров. Глава экспедиции, вместе с тройкой самых сильных и верных магистров, давно скрылся в направлении самого мощного источника магии на территории гарнизона. Выбор был очевидным. Где самая сильная защита, там самые важные лица, и там значительно безопаснее, чем на переднем краю. Капитан дернул повод, и его ящер резко остановился в нескольких шагах от площадки требушета. Возле орудия суетилось несколько солдат, которые очень смутно понимали, что надо делать. Рядом с требушетом лежал десяток огромных валунов и столько же странных ящиков. «Кто старший?» — усилив голос магии, выкрикнул Серый и спрыгнул на землю. «Мне нужен старший офицер расчета». «Я старший офицер», — удивительно спокойно ответил один из людей возле требушета. «А вы кто такие? Можете обращаться ко мне, мэтр Бридер». Поняв, что правильно выбрал цель для первого контакта, ответил Серый. «Я и мои люди входим в состав исследовательской экспедиции в западные земли. Как я могу к вам обращаться?» «Капитан Риджат», — представился мужчина, который действительно оказался полноценным офицером. «Мы сейчас немного заняты, мэтр. Обратитесь с вашими прошениями и требованиями к командующему гарнизона. Его ставка за следующим валом». Отношение бывалого военного к столичным хлыщам в ярких плащах было вполне понятно. Сам Риджат был в видавшей лучшие времена черной броне, как и все его люди. Возиться с пришлыми магами у капитана не было никакого желания, и Бридер его отлично понимал. Нет ничего хуже, чем кучка напуганных гражданских посреди прорыва чудовищ. «У меня нет к ним вопросов, капитан», — дружелюбно улыбнулся Бридер. «Этим занимается глава нашей экспедиции. Я и мои подчиненные маги. Чем мы можем вам помочь?» Офицер окинул Серого задумчивым взглядом, а потом у него на груди ожил амулет дальней связи. «Середина, Грос!» Прозвучал из него немного искаженный голос. «Начинайте уже, иначе нас снесут. Минута!» Махнув своим подчиненным, ответил Риджат. Солдаты бросились к ближайшему ящику и потащили его к требушету. Весил он явно гораздо больше, чем казалось снаружи. «Мы можем помочь», — предложил Бридер. «Это сильно ускорит процесс. У нас гости, капитан». Прозвучал из амулета уже другой голос, и Бридер отметил, что артефакт гораздо сложнее, чем можно было подумать. Обычные связники держали всего один канал. Десяток магов пришел на передний край и просит указать места в обороне. «У меня трое», — не отрывая взгляда от гостей, — произнес Риджат. «Внимательнее там, есть, капитан». Послышалось из амулета, и камень в его середине погас. «Мы справимся», — произнес офицер гарнизона. «Если попробуете применить магию, то можете испортить снаряды. Тогда руками», — улыбнулся Бридер, и оба его подчиненных тут же присоединились к солдатам у первого ящика. «Какая обстановка на переднем краю, капитан Риджат?» «Пока держимся», — невозмутимо ответил Риджат. «Вы удивительно спокойны для ситуации вокруг», — любезно произнес Серый. «Редко можно встретить такое хладнокровие. Это мой 17-й прорыв, мэтр», — безразлично ответил Риджат, и Бридеру пришлось приложить немалое усилие, чтобы сохранить лицо. По меркам любого другого рубежа, подобная цифра была просто чудовищно огромной. «У нас это не такая уж редкость. Может, в этот раз получится отбиться меньшими потерями. Раз уж с нами будут такие могущественные маги из самой столицы, будем надеяться на лучшие», — улыбнулся Бридер. К этому моменту ящик уже зацепили канатами, а один из солдат поднял руку, сообщая о готовности стрелять. Риджат подошел к ящику и впечатал в его крышку магический кристалл. Вокруг снаряда тут же возникло защитное поле одного из самых сложных в исполнении воздушных арканов. Солдат дернул рычаг, ударила стопорная балка, и ящик исчез в ночи. Серый некоторое время приходил в себя и пытался понять, что это вообще было и зачем местные пошли на такие сложности для защиты обычного ящика. «Что внутри этих ящиков, капитан?» «Подарки для тварей», — хмыкнул Риджат. «Один из наших магов придумал интересный способ борьбы с монстрами. Есть попадание, Грос». Снова ожил переговорный амулет капитана. «Чтоб меня драли все демоны ледяного мира». «Работает, капитан. Бери правый край. Там жарко стало. 9-я точка. Тут же приказал Риджат, и солдаты начали передвигать требушет для смены прицела. Так и не дождавшись ответа, Бридер запустил сложный аркан познания и бросил его на один из ящиков. Это заклинание было специально разработано для таких случаев, когда магу нужно было остаться незаметным и не задеть структуры сторожевых сетей. И чем больше Серый получал информации, тем сложнее ему было поверить, что подобный снаряд создали в этой помойке. «Грос, мы встречали этих ребят на марше, значительно тише, чем в прошлые сеансы», прозвучало из амулета капитана гарнизона, но Серый был так увлечен изучением изобретения местных военных, что не обратил на это внимания. Простота и гениальность решения просто поражали воображение. От изучения странного оружия Бридера отвлекло чувство близкой опасности, которое всегда выручало его в сложных ситуациях. Он быстро обернулся и увидел перед собой невозмутимое лицо капитана Риджада. «Ваши коллеги должны были вам передать, что у нас на рубеже не любят любопытных, мэтр Бридер», — негромко произнес офицер, и в глубине его глаз начало разгораться мутно-зеленое пламя. Глава 2. 7-й рубеж. Передний край. Сигнал общей тревоги преобразил всех людей вокруг. В гарнизоне и так нечасто можно было увидеть радостных и довольных жизнью людей, но сейчас вокруг были только сумрачные лица и сосредоточенные взгляды. О встрече высоких гостей из столицы все моментально забыли. Комит повел десяток обратно на передний край, согласно боевому распорядку. Нам оставалось только надеяться, что перестановки из-за визита делегаций магов не превратят линию защиты в красивое, но дырявое и бесполезное решето, что резервным отрядам хватит силы и способностей продержаться несколько минут до того, как подтянутся остальные. Потому что если твари прорвутся через первый вал, то дальше останется только выживать и молиться Лайру, чтобы монстры сразу ушли дальше. Организовать вторую линию защиты офицеры просто не успеют. А учитывая, что сейчас в бою уже лучшие подразделения и резерва никакого нет, обороняться будет просто некому. «Быстрее, быстрее, быстрее!» Слышалось со всех сторон. Из внешнего лагеря текла темная река людей. Вдоль помоста откуда-то появились телеги, доверху загруженные оружием и броней. Во время прорыва было не до того, чтобы пересчитывать еды и долги. Валун прекрасно понимал, что от скорости его действий зависит жизнь всего гарнизона, и работал на опережение. Десяток помощников коменданта склада тут же выцепил себе в помощь несколько старших десятков. Их можно было определить по более качественной броне и оружию. Бойцы окружили телеги и начали выдавать снаряжение всем проходящим солдатам, не разбирая, кто это и что он умеет. Меч, щит, если сильно повезет, то какую-то броню. Люди хватали оружие и тут же двигались дальше, уступая место следующим. Мы просто бежали мимо, не останавливаясь ни на мгновение. Слева в полутьме мелькнул единственный требушет гарнизона. Возле него суетилось несколько человек, и я с облегчением заметил на площадке ящики с нашим изобретением. Где-то там находился капитан Риджат, потому что никто другой командовать стрелками не мог. К тому же, происхождение наших подарков для орды атакующих тварей тоже могло вызвать массу вопросов. Вряд ли Горос доверит подобное оружие кому-то еще. Позади остался третий вал, потом второй. Мы уже слышали далекий рокот, словно с другой стороны великой преграды накатывали волны океана. Звон оружия и крики людей можно было разобрать с огромным трудом, хотя они были значительно ближе. Правый край, что-то увидев впереди, скомандовал Камит. Седьмой участок, ходу-ходу, левый край, выкрикнул бежавший неподалеку командир другого отряда. Девятнадцатый участок. Только в этот момент я увидел Кастора. Маг держал над головой полыхающий шар энергии, который постоянно менялся. Все прибывающие на передний край командиры сразу начинали искать взглядом именно этот ориентир. Если бы у меня был доступ к мане, то я бы наверняка увидел за спиной мага обширную сеть, которая собирала информацию по всему чистоколу. «А почему всего один участок?» – на ходу спросил Ридра. Они с Джера упрямо тащили с собой сумки со старым снаряжением. Молчун уже немного разобрался в структуре переднего края. В отличие от меня, он оставался на передовой и общался с сослуживцами. Там же всего десяток шагов. Мы на дежурстве пятеркой больший участок держали. «Да, Элайр, чтобы нам хватило ход столько удержать», — удивительно серьезно ответил Ригдан. «Это прорыв, Навик, а не вялые потоки чудовищ. Пока поддерживаем резервников. Может, успеют подтянуться черные, и тогда будем меняться». «Черные?» — озадаченно спросил Джера. «Это кто такие?» «Черные тысячи», — коротко ответил Милош. «Остальные жители внешнего лагеря, которых во время прорыва считают по 10-20 за одного, потому что некоторые успевают только добежать до чистокола и умереть». Опережая неизбежный следующий вопрос, бросил Ригдан. «А теперь тихо все, берегите дыхание». В этот момент мы были уже на первом валу. Вдоль всего чистокола полыхали магические огни, а с другой стороны темноту подсвечивало зарево алхимического пламени. До этого мне казалось, что во время дежурства на переднем краю было очень многолюдно, но я жестоко ошибался. В отсветах магического освещения, повсюду на стене блестел металл. Численность резервных отрядов была не больше 1000 человек, и сейчас все они были на стене. Наш участок оказался недалеко от пандуса, по которому текла к месту сражения бесконечная река людей. Наверху уже шла ожесточенная рубка, и во все стороны летела черная вонючая кровь чудовищ. Лучшие бойцы гарнизона работали, как големы-убийцы. Ни одного лишнего движения, ни одного звука. У меня сложилось впечатление, что даже менялись они исключительно точно, словно отрабатывая заложенный кем-то порядок действий. Я впервые видел в бою этих парней, и у меня сложилось четкое впечатление, что я очень многого не знал о седьмом рубеже. Что-то подобное я видел в боевых соединениях западной марки, но там каждой группой командовал полноценный маг-менталист. Похожий принцип лежал в основе поведения тварей под управлением кукловодов. Чем мы могли помочь подобным солдатам, я даже не представлял. «По три на лестницу», — рявкнул Камит, и наш десяток распределился на ступенях. «Ждем черных». Я неотрывно наблюдал за передвижением бойцов резервного отряда и все больше убеждался в своих предположениях. Обычные люди просто не могли действовать настолько четко и слаженно. Тут никакие тренировки не помогут. Вот двое принимают на щиты падающего из темноты кузнечика. Третий, почти не глядя, бьет в единственное уязвимое место монстра, и тварь скидывают со стены. В этот же момент атакующего солдата прикрывает еще одни боец, и тот переходит к новому противнику. Гормоны зашкаливают. Воздух переполнен звоном железа, бесконечным хрустом и ревом монстров. Мы просто стоим и ждем. Сколько это продолжается? Минуту? Пять? Сколько еще выдержат в таком ритме странные бойцы резервных отрядов? Я повернул голову и увидел десятника. Комит на чистокол вообще не смотрел. Он не отрывал взгляд от Вильер. Кастор был главным сигнальщиком этого боя, и от его скорости зависело гораздо больше, чем от силы заклинаний. Шар над головой мага поднялся выше и начал пульсировать. Раз, второй, третий, смена. Практически одновременно по всему переднему краю взревели командиры первых десятков, и меня увлек на стену поток сослуживцев. Более опытные соратники рвались вперед и, без малейших сомнений, отпихивали от чистокола бойцов резервных отрядов. Те почти не сопротивлялись, и только единицы могли самостоятельно спуститься по лестнице. Полная концентрация и внешний контроль сказывались на их состоянии не самым лучшим образом. 10 минут подобия боевого транса требовали длительного восстановления, и это время солдатам должны были дать мы. «Работаем в 5», — выдохнул Ригдан, как на дежурстве. «Ридра, ты со мной в защите. Остальные атакуют. Джера, не лезь вперед». Все указания Ригдан выдал, уже уперевшись щитом в морду жабы. Тварь упрямо лезла на стену, словно ее поднимала вверх неудержимая сила. Я всего на мгновение увидел пространство на другой стороне вала, и внутри все похолодело. От полосы алхимического огня почти ничего не осталось, хотя прорыв начался совсем недавно. На всем видимом пространстве копошилось и перло вперед невообразимое количество чудовищ. Они лезли по головам друг друга и безжалостно затаптывали мелких сородичей. Именно это безумное движение толкало на чистокол крупных монстров первой волны, а нам нужно было сделать все возможное, чтобы они не смогли прорваться. И мы делали. Ридра изо всех сил помогал Ригдану, а мы с Милошем кололи и калечили лезущих тварей. Джера выполнял приказ и страховал нас сзади. Весь десяток работал на пределе силы, и даже этого было мало, чтобы остановить чудовищ. То и дело кто-то прорывался вниз, но там их встречали черные. Десятки и сотни обычных бойцов ждали подранков у подножия чистокола и накидывались на них, как орда разъяренных муравьев. Убитых монстров тут же оттаскивали и сталкивали с вала в промежуток между первым и вторым. Этим занимались отдельные группы носильщиков. В суматохе боя я вдруг понял, что шар над головой Кастора погас. Поток защитников рубежа иссяк, роли были распределены, и маг присоединился к обороне. Наша пятерка, как и остальные бойцы десятка, передвигалась по всему участку. Стоять на месте возможности не было, потому что твари перли бесконечным потоком. Уже через 10 минут я перестал пытаться что-то разобрать, превратившись в один из винтиков здоровенного механизма под названием гарнизон защитников. Жаба. Удар по хребту южным, укол в глаз, кузнечик, прокол в подмышку между щитами Ридра и Ригдана, грызень, кусака, костолом. Происходящее начинало сливаться в единую черно-серую мешанину, в которой остались только уязвимые точки чудовищ. Нужно было максимально быстро определить вид цели и нанести удар. Дальше, дальше, дальше, в стороны. Рявкнул сзади Комит, мы бросились в рассыпную. Только Джера немного замешкался, и я тут же дернул его к себе. Мимо пронеслось облако зеленого пламени. Кислотный выдох. Одно из наиболее эффективных заклинаний против монстров, но и защитникам могло достаться. Середина, Грос. Я обернулся и увидел у подножия лестницы Кастора. Маг держал в одной руке какой-то скипетр, а другой сжимал переговорный амулет. «Начинайте уже, иначе нас снесут». Что ответил капитан, я не услышал. Маг в два прыжка взлетел на стену и снес возникшим вокруг его тела магическим барьером очередного рвача на другую сторону. Амулет в руке Вильера ожил, и до меня долетел обрывок разговора. «У нас гости, капитан. Десяток магов пришел на передний край и просит указать места в обороне. У меня трое», — ответил капитан. «Внимательнее там, этого только не хватало». Зло прошипел Кастор и посмотрел в сторону пандуса. Там действительно стоял десяток незнакомых людей на тяжело дышащих ящерах. Они что-то спрашивали у одного из офицеров. «Сейчас начнут лезть везде, куда можно и нельзя. Гости?» — быстро спросил я. «Они самые». Молниеносно создавая какой-то аркан и отправляя его в сторону чужих магов, кивнул Кастор. Где-то далеко позади послышался мощный хлопок. В небе на мгновение мелькнула защитная сфера над ящиком с отравленными колючками. В этот момент Ригдан удерживал у чистокола очередного рвача, и я метнулся вперед, чтобы отсечь переднюю лапу монстра. Удар лег очень точно. Тварь потеряла устойчивость и рухнула вниз. Мне открылось кишащее тварями поле и пикирующий с неба ящик с колючками. Оказалось, что мы очень верно выбрали стихию защиты нашего снаряда. От удара о землю, Воздушная сфера лопнула с оглушительным хлопком. Все содержимое ящика разлетелось в разные стороны, калеча и втыкаясь в тела окружающих тварей. Однако, большая часть колючек ушла вверх, и на орду чудовищ обрушился с неба стальной дождь. Всего несколько мгновений прошло с момента атаки, а яд уже начал действовать, и целые толпы тварей стали падать на землю. «Есть попадание, Грос!» — внезапно заорал рядом со мной Кастор. От избытка эмоций маг залез на чистокол и уставился куда-то вправо. «Чтоб меня драли все демоны ледяного мира!» «Работает, капитан! Бери правый край!» Там жарко стало. На правом краю чистокола действительно творилось что-то неладное. Твари прорывались там с завидной регулярностью, и я видел огромное количество трупов среди заградительных отрядов из обычных солдат. «Не зевать!» — рявкнул Комит. Первая волна никуда не делась. Десятник был на 100% прав. Снаряд лег в сотни метров от края стены, и там образовалось обширное пустое пространство. Но на тех монстрах, которые уже лезли к нам, атака никак не сказалась. Возможно, через некоторое время у нас будет небольшая передышка, но сейчас бой еще не был закончен. Времени прошло совсем немного. Кастор спустился с чистокола и сосредоточенно уставился в пространство перед собой. Видимо, собирал данные с того аркана, который отправил в сторону гостей. И чем дольше Мэтт оставался на месте, тем сильнее мрачнело его лицо. Маги все еще оставались на месте, но вокруг них возникло свечение общего заклинания. Защита на основе стихии воздуха довольно высокого уровня. Только старшие арканы можно было рассмотреть обычным зрением. «Грос, мы встречали этих ребят на марше. Скорее увидел, чем услышал я, и этого оказалось достаточно, чтобы едва не погибнуть. Милош не успел отключить очередную жабу, а я немного замешкался, переваривая слова Мэтра. На марше? Кого мы могли видеть на марше, и почему это настолько важно, что Кастор бросил помощь защитникам рубежа и теперь контролировал только десяток гостей у пандуса? Дирик, зло рявкнул Ригдан. Меч Милоша застрял в броне твари, и та попыталась избавиться от неприятных ощущений, вместе с тем, кто их причинял. Я качнулся в сторону и ударил сверху по клинку мечника своим. Жаба дико взревела, и щитоносцы отскочили в разные стороны. Монстр рухнул на нашу сторону чистокола, а я постарался сосредоточиться на своих обязанностях. Ригдан бросил на меня недовольный взгляд. «Что с тобой, герцог?» «Отвлекся», — коротко ответил я. «Буду внимательнее». «Уж постарайся», — проворчал в ответ сослуживец. Остальные никак комментировать мой промах не стали, а я не торопился объяснять, что случилось. После далекого хлопка в небе появился второй снаряд. Кастор ушел к пандусу и держался неподалеку от группы магов. Последние строили совместными усилиями какой-то грандиозный аркан. Очень глупая и очень опасная затея. Масштабные заклинания всегда были слишком сложными и долгими. Если кто-то из гостей ошибется, то мало не покажется никому. После еще двух попаданий, напор тварей на нашем участке начал стихать. Старых мы почти всех перебили, а новые еще штурмовали полосу колючек. Если бы ящиков было раз в 10 больше, то прорыв вообще не отличался бы от обычного дежурства на переднем краю. Даже опытные бойцы первых десятков иногда ворчали рядом, что больно легко все идет. Маги из столицы наконец завершили подготовку. Я думал, что они создают что-то убойное, но чародеи оказались гораздо умнее. Во все стороны от их защитного купола хлынул поток холодного воздуха. В нем мерцали голубые искры, и его можно было увидеть даже обычным зрением. Покров холода. Замечательный выбор, когда у тебя полномана, и ты совершенно не понимаешь, что надо делать. Глобальное заклинание третьего ранга действовало на всех людей в зоне досягаемости. Придавало сил, скорости и выносливости. Помогало улучшить скорость реакции и немного улучшало регенерацию. Для одного конкретного человека прибавка была не такой значительной, но для нескольких тысяч – очень весомой. Кастор хмуро следил за работой своих коллег, и я никак не мог понять, что именно его беспокоит. Колонна с новобранцами останавливалась всего один раз, на ночлег, и тогда никого рядом не было. Еще несколько раз возникали ситуации с отравлениями, но это точно не то. Я залез в кладовку и начал перебирать воспоминания о первом дне марша. Пока появилась возможность, гонял их по кругу, раз за разом просматривая все, что видел тогда. Смена. Взревел Комит, и наши места на чистоколе снова заняли резервные отряды. Им хватило времени, чтобы восстановиться, и бойцы выглядели довольно свежими. Но в этот раз они действовали просто как очень профессиональные воины. Возможно, сегодня мы еще раз увидим единую боевую машину седьмого рубежа, но сейчас в этом необходимости не было. Наконец разум зацепился за один образ. Пыльная дорога в окрестностях Светлого, колонна марширующих солдат, мутные очертания леса по обеим сторонам дороги и силуэт метра Вильера, виднеющийся у крайних деревьев. Я сосредоточился на этом моменте и начал изучать его со всех сторон, пока не сумел рассмотреть в тени за первой линией деревьев десяток людей на ездовых ящерах. Они все были одеты в одинаковые плащи, которые выдавали в них принадлежность к одной организации – серые стражи. Теперь уже совсем иначе осматривая магов из делегации гостей, пробормотал я. Вот мы и встретились. Глава 3. Все встало на свои места. Местные настолько не любили серых, что готовы были мириться даже с отсутствием прямых ответов с моей стороны. Вильер говорил, что серые стражи давно бросили попытки проникнуть на седьмой рубеж, но я был уверен, что просто так они оставить гарнизон не могли. Слишком это было подозрительное место, где могла вырасти целая поросль проклятых и всякой другой гнили. Скорее всего, работники канцелярии герцога Рикера присматривали за укреплением с расстояния, просто чтобы понимать расстановку сил и общий характер происходящего. В группе, которая встретилась нам на марше, было 10 человек. Текущие возможности кладовки позволяли мне получить только их образы. Доступа к магическим параметрам этих людей у меня не было, но даже этого могло хватить, чтобы узнать случайных встречных и через 10 лет, если бы не глубокие капюшоны, скрывавшие лица всей десятки. Гостей у пандуса было 11 человек, но это явно были не все члены делегации. Кто-то еще был рядом с капитаном Риджадом. Вполне возможно, что еще часть разошлась по рубежу. Учитывая, что серые уже долгое время не появлялись на седьмом, привести их сюда могло только что-то очень важное. Я, например, переоценивать собственную ценность для слуг императора я даже не подумал. Вопрос был только в том, насколько полной информацией обо мне обладают эти люди. Еще важно было узнать, сколько их всего и как они планируют действовать. Мне очень слабо верилось, что это простое совпадение и делегация с десятком серых в составе действительно планировала уйти в западные земли. Требушет Гороза наконец отстрелялся и затих. Снаряды засеяли колючками полосу в сотню шагов, и ни одна тварь не могла пройти по ней дальше пары тройки. Однако, монстров было слишком много, а ночь только началась. Скоро карусель боя закрутится с новой силой. Хорошо бы к этому времени понять отношение местных к пришлым магам и намерения последних. Вряд ли они попытаются выкатить свои требования командующему гарнизоном. В текущей ситуации он пошлет их куда подальше. «Ты магов никогда не видел, что ли, герцог?» — послышался у меня над ухом ворчливый голос Ригдана. «Чего ты на них пялишься?» — думаю. Негромко ответил я. «Переживут они эту ночь или нет?» Гибель всей делегации была одним из вероятных вариантов исхода этого прорыва. Провести подробное расследование того, почему была уничтожена вся делегация, точно не выйдет. Местные и так неохотно пускают посторонних на свою территорию, а тут и расклад слишком уж выгодный. «Десятник, разрешите отойти ненадолго», — обратился я к Камиду. «Можешь помочиться здесь, Навик», даже не поворачиваясь в мою сторону, прогудел в ответ великан. «Во время прорыва мы остаемся на позициях, пока нам не прикажут отступить». Спорить было бессмысленно. Я просто сдвинулся на край строя, чтобы нормально видеть происходящее у пандуса. А там было на что посмотреть. Рядом с Кастором откуда-то появился Бальт. Только что там никого не было, и вот уже второй маг стоит рядом с Вильером и что-то у него спрашивает. Следом подтянулся сержант Аниева в паре с каким-то мощным воином. Группа наших постепенно росла, и я ждал появления капитана Риджада, но его все не было. Половину полосы прошли, выкрикнул сверху один из солдат, и его крик повторили по всей стене. Все понимали, что мы выиграли немного времени, которое уже было на исходе. Больше заготовить ничего мы не успели, и до утра придется сражаться обычными способами. А это очень утомительно и сложно, особенно учитывая, что на место каждой убитой твари приходит 5 новых. «Что-то они там мутят», — хмуро произнес Ридра, который тоже неотрывно следил за двумя группировками у входа на передний край. Я быстро взглянул на молчуна и понял, что его блок на месте. Просто Ридра тоже умел делать выводы из происходящего, как бы ни случилось чего плохого. Со стороны нельзя было сказать, что между двумя группами возникло какое-то напряжение. Они вообще никак не контактировали между собой. Но тот факт, что с нашей стороны, бросив все дела, появились сразу лучший боец и лучший маг рубежа, намекал, что офицеры готовы к любому развитию ситуации. 2/3 полосы. Послышался крик со стены. «Несите топливо для алхимического огня!» Началась суета возле громадных бочек. Сейчас людей на переднем краю было предостаточно, и многие готовы были потратить силы на переноску тяжести, вместо сражения с тварями. К вершине чистокола моментально выстроились живые цепочки, и горючая смесь рекой полилась вниз. Несколько отрядов отправились за новыми емкостями. Часть черных сотен принялась расчищать место для нового боя. Очень быстро все нашли себе дела. А кто не смог найти, тому указали, что надо делать и как быстро. Первые десятки и резервные отряды остались вне этой суеты. Мы просто ждали команды, а бойцы на стене готовились к сражению. Маги из делегаций гостей наконец поняли, что происходит что-то неладное, и попытались выяснить положение дел у старших офицеров. Им навстречу вышел Бальд. Мы находились слишком далеко, и о чем беседовали переговорщики, осталось неизвестным. Но бойня не началась, и это уже было хорошо. «Приготовить позиции для атакующих магов», усилив голос, выкрикнул Бальд. Одновременно с его криком, со стороны внутренней части гарнизона появилась целая процессия высших командиров. Рядом с седым мужчиной в простом военном мундире шагал человек в длинной походной мантии. Обоих я видел впервые, но сразу понял, что маг пришлый, а его спутник, скорее всего, командующий гарнизона. «Прошу, мэтры», громко произнес командующий. «Моим людям редко выпадает шанс сражаться под прикрытием полного отряда боевых магов. Мы будем рады увидеть всю мощь имперской школы магии». Спутник командующего повелительно взмахнул рукой, и остальные маги поспешили на стену. Большая часть свиты этого человека немедленно отправилась выполнять приказ, а вот оставшиеся немного замешкались. Всего на пару мгновений, но этого было достаточно, чтобы выделить внутри делегации вторую фракцию. Если основная часть подчиненных главного мага явно принадлежала к сообществу чародеев, то задержавшаяся пятерка работала на совершенно другую организацию. Серым требовалось подтверждение их непосредственного командира, но его на переднем краю не было, ни среди свиты, ни среди самих серых. Наши маги при этом слегка расслабились, но расходиться не торопились. Мелькнула мысль сообщить Вильеру, что я определил серых, но потом я вспомнил, что мэтр сделал это гораздо раньше. Никакого сигнала о возобновлении штурма не прозвучало. Просто со стены взлетело несколько десятков горящих стрел, которые подожгли разлитое вдоль всей стены топливо. Вспышка алхимического огня принесла с собой вонь горящих заживо тварей. Бойцы на стене приготовились к отражению атаки. Мимо нас пробежал один из магов, который занял место у самого чистокола. Никаких дополнительных удобств, кроме позиции в первом ряду, предусмотрено не было. Носильщики горючего продолжали свою работу, а все присутствующие сосредоточились на маге. Нам достался один из серых, субтильный мальчишка, в котором никогда бы не узнали сильного чародея. Когда он пробегал мимо, я обратил внимание, что этот парень искренне рад происходящему. Такое бывало, когда человек наконец получал достойное дело, вместо всякой ерунды. Полное распределение магов мы не знали, но с обеих сторон от мальчишки тоже стояли серые. Ближе к центру переднего края солдаты быстро освободили место, и туда величественно поднялся глава делегации гостей. В бой он вступил тоже первым, и только после этого начали действовать остальные его подчиненные. Главный маг взмахнул рукой, и перед ним появился каркас атакующего аркана. Я едва не застонал от разочарования. Настолько показушная активация заклинания могла работать только в академии, где нужно было демонстрировать студиазам каждый узел. На поле боя подобным штучками было не место. Оказалось, что серые понимали это гораздо лучше своих коллег. Пока я следил за работой главного мага, мальчишка на стене уже приступил к делу. Что за аркан он использовал, я не увидел, зато результаты пропустить было невозможно. У подножия чистокола взревел ветер, и часть твари просто снесло обратно. Это оказалось только побочным эффектом, потому что волна воздуха начала разжигать алхимическое пламя, как угли в горне кузнеца. Остальные серые подхватили заданное направление, и через несколько мгновений на нашем участке огонь поднялся вдвое выше, чем на других. Я видел, как в воздухе начали мелькать боевые арканы. Копья льда и света, по широкой дуге, падали на чудовищ. В лучшем случае, подобные штуки могли забрать 2-3 монстров за раз. Эффективность атак была сильно ниже среднего, и если бы подобное сделали мои ученики, то получили бы по первое число, невзирая на статус и титул. Пламя ненадолго задержало чудовищ, но вскоре резервным отрядам пришлось вступить в дело. Магов оттеснили немного назад, чтобы их не сожрали случайно. Остальных магов, потому что серые достали мечи и принялись рубить лезущих на чистокол чудовищ. А пацан-то хорош, услышал я сбоку шепот одного из сослуживцев. Гляди, чего вытворяет. Молодой с виду парнишка кружил на нашем участке, не останавливаясь ни на мгновение. В какой-то момент начинало казаться, что остальные бойцы ему только мешают, но я видел, что это не так. Серый постоянно менял положение и часто задерживался позади бойцов, чтобы перевести дух. Заклинаний постепенно становилось меньше, но пока ни одна тварь не прорвалась на нашу сторону. «Смена!» — взревел Камит, и мы рванули на стену. В этот раз солдаты резервного отряда отступали вполне осознанно. Кто-то спрыгивал со стены, а кто-то отходил к лестнице. В последний момент Серый остался один, всего на мгновение, но за это короткий отрезок случилось сразу несколько вещей. С обеих сторон от мага приземлились сразу два обгорелых кузнечика, а сзади появилась уродливая башка костолома. Серый крутнулся на месте и пригвоздил ближайшую тварь к настилу, но вторая ударила его в спину. Я был ближе всех, поэтому перехватил падающего человека и одним ударом отсек лапу монстра. «Ридра, со мной к костолому!» — резко выкрикнул Ригдан. В этот момент я отчетливо видел лицо Серого, видел, как удивленно округляются его глаза. Он точно знал имя молчуна, и это было настолько плохо, что у меня даже возникла мысль добить мага. Вряд ли кто-то заметит это в суматохе боя. Вот только делать этого я не стал. Удар кузнечика оставил глубокий след на спине мага. Не смертельный, но приятного было мало. Особенно учитывая ту дрянь, по которой пробирался к чистоколу монстра и которая осталась у него на когтях. «У нас раненый маг», — выкрикнул я, пытаясь понять, что делать дальше. Однако, Джер оказался быстрее меня. Парень рухнул рядом с нами на колени, вскрыл чехол с зельями у себя на поясе и влил в мага эликсир лечения. «Смотри за ним», — коротко приказал я и вернулся в строй. Схватка кипела по всему нашему участку. Еще немного и твари смели бы нас вниз, но мы удержались. Шаг за шагом, удалось оттеснить монстров за стену. Серый немного пришел в себя и удивленно осматривался. Потом увидел лежащий на настиле пустой фиал и посмотрел на Джера. «Как тебя зовут, солдат?» — спросил маг, и я едва не столкнул его вниз. «Кого мне благодарить за спасенную жизнь?» «Не стоит, ваше магичество», — скромно ответил Джер и кивнул в мою сторону. «Это не я вас спас, а он. Тварь добил и от остальных прикрыл. Как я», — снова повторил Серый, но я его перебил. «Сейчас не лучший момент для таких разговоров, мэтр», — произнес я. «Если силы есть, то добро пожаловать. А если нет», — поднимаясь на ноги, — спросил Серый, — «то вы можете отойти к подножию чистокола, ваше магичество», — пропыхтел Ригдан, который в этот момент пытался столкнуть с чистокола дохлого рвача. «Там вам предложат отвар молочая и несколько свежих булочек». «Ахаха», — звонко рассмеялся маг. «Пожалуй, я лучше побуду с вами». Нас на некоторое время разнесло в разные стороны, но Серый постоянно мелькал рядом. По всему переднему краю шла ожесточенная рубка. Маги быстро выдохлись, и только глава экспедиции еще пытался создавать новые арканы. Правда, теперь они больше напоминали огоньки бродячего фокусника. Обычные огненные шары и молнии почти не могли повредить западным тварям. Скорее, это было желание доказать свой статус, чем что-то еще. Судя по тому, что главный маг постоянно смотрел в сторону командующего гарнизоном, уйти просто так ему не позволяла обычная гордость. Серый теперь сражался очень экономно, минимум лишних движений и действий, но в его стиле четко прослеживались приемы Рейдгар, 3-4 уровень примерно. Парень выглядел слишком молодым для своих навыков. Сильный маг, сильный мечник. В канцелярии работали довольно интересные специалисты. Жаль, что мне придется держаться от них подальше. Маг, слева, рыкнул Ридра, и Серый тут же вильнул в сторону, уходя от удара. Я ударил в глаз ползущий следом твари и плечом снес ее с настила. Уже второй раз, улыбнулся маг. Можете называть меня мэтр Вергас. Приятно познакомиться. Пытаясь отдышаться, ответил я. Можете звать меня Дирик. Дирик, тут же уточнил Серый. Дирик. Поправил я. Мне кажется, вам пора присоединиться к своему командиру. В этот момент главный маг наконец признал свое поражение и спустился с чистокола. Остальные тут же потянулись за ним. Вернее, те, кто еще не сбежал раньше. Потому что мечами орудовали только серые. Остальные маги даже не подумали доставать оружие. Действительно, улыбнулся мэтр Вергас. Благодарю за спасение моей жизни, Дирик. Еще увидимся. Непременно. Хмуро ответил я. Возможно, командующий гарнизона решил показать гостям, что ситуация находится под его полным контролем. Ничем иным я случившееся следом объяснить не мог. Стоявший рядом с командующим сержант Аниева внезапно пролаял какую-то команду и двинулся к чистоколу. Следом за ним шел десяток бойцов личной охраны командующего. Эта группа подошла к дальнему правому краю чистокола, поднялась на помост и пошла вдоль него. Вернее, понеслась, сметая все на своем пути. Аниева возглавлял боевую группу и делал совершенно удивительные вещи. Не так часто можно было увидеть настоящего мастера меча, который сражается в полную силу. У тварей просто не было никаких шансов. Если чудовища не умирали от первого же удара, то их добивали спутники Аниева. Отряд работал так четко, что я снова заподозрил вмешательство менталиста. Однако, сержант был не из тех, кто позволит кому-то ковыряться у себя в мозгах. Зачистка переднего края заняла всего несколько минут. Скорее всего, это была обычная практика, чтобы дать бойцам небольшую передышку. Я видел, как отступали бойцы первых десятков, всего на несколько мгновений, но это было невероятно много. Можно было хотя бы понять, что происходит вокруг и отдышаться. «Смена!» Почти сразу после зачистки, выкрикнул Камит, и рядом мгновенно возникли бойцы из резервных отрядов. Я благодарно кивнул одному из них и спустился вниз. «Кто-нибудь видел капитана Риджада?» На ходу спросил Ригдан. «Где он пропадает?» «Не знаю», — ответил Милош, а остальные начали качать головами. «Не видел его сегодня». «А ты, герцог, когда сюда шли, вроде он возле трибушета был», — ответил я. «Но поручиться не могу». «А что такое?» «Риджад — командир нашего крыла», — хмуро пояснил Ригдан. «Во время прорыва он должен быть с нами». «Хреново». Моментально вспомнив о том, что рядом с Горозом был кто-то из серых, ответил я и посмотрел в сторону гостей. Там мэтр Вергас что-то настойчиво втолковывал Кастору, а Макс сосредоточенно смотрел на меня. Именно на меня, потому что вскоре поднял руку и помахал мне. «Дирик, иди сюда», — выкрикнул Мак. «Разговор есть». Глава 4. Я тут же посмотрел в сторону Камида. Хотелось ответить, что нам нельзя покидать боевые посты во время прорыва, но десятник только отмахнулся. Он прекрасно слышал слова Вильера и даже не подумал вмешиваться в дела мага. Пришлось идти, хотя внутри все сжалось в тугую пружину. Я был готов действовать при любом раскладе, но реальных шансов выбраться было немного. Особенно если Кастор прислушается к словам гостя и встанет на его сторону. Звали, мэтр Вильер, остановившись в нескольких шагах от пары магов, вытянулся по стойке смирно я. Нужно было сразу обозначить свою позицию в местном обществе и показать Кастору, что я четко придерживаюсь нашей договоренности. Звал, Навик. Кивнул мэтр Вильер. «Тут у меня с коллегой получился очень интересный разговор. Мэтр говорит, что крайне благодарен тебе и просит найти способ тебя отблагодарить. Мы сражались рядом на переднем краю, мэтр», — ответил я. Забрала шлема немного, искажала голос и скрывала основную часть лица. «Вряд ли это как-то мне поможет, но пока требования снять шлем не поступало. Мы тут все друг другу должны раз по 10, если так рассуждать. Вот и я про то же говорю», — кивнул Вильер. «Но коллега настаивает. Я искренне благодарен тебе за помощь, Дирик», — улыбнулся Вергас и тут же, словно опомнившись, виновато хлопнул себя по лбу. «То есть, Дирик, прости, я опять перепутал». «Ничего», — пожал плечами я. «Имя распространенное. Часто бывает. Если действительно хотите меня отблагодарить, то можете просто организовать на рубеж поставку продуктов. Небольшую. Это возможно, мэтр Вильер, если там не будет ничего запрещенного», — невозмутимо ответил Кастор. Я пытался понять, как относится мой знакомый к этому разговору, но мэтр держал каменную физиономию. Наверное, даже внутреннюю энергию под контроль взял, чтобы ничем себя не выдавать. Гарнизон уже достаточно давно находится на самообеспечении, и смена рациона может существенно повлиять на боеспособность солдат. О чем идет речь? Пара десятков литров цветочного меда могла бы стать замечательной благодарностью. Немного подумав, ответил я и вопросительно посмотрел на Серого. Никогда не думал, что две мои жизни будут стоить всего 5 золотых. Весело рассмеялся мэтр Вергас. Если мой уважаемый коллега одобрит такой расчет, то я с радостью пришлю все необходимое. Вильер холодно посмотрел на меня, но до конца отыграть роль не смог. В глубине глаз Кастора сверкнула алчность, а пальцы рук чуть дрогнули. Словно Вильер страстно хотел сказать, что я идиот и надо было просить целую бочку меда. Когда еще подвернется такой шанс? Да и кто повезет на 7 жалкие 10 горшков? Думаю, это вполне возможно. Замедленно кивнул Кастор и, немного подумав, добавил: единственный момент, это минимальная партия продуктов. Я вынужден буду проверить структуру подарка на наличие дополнительных примесей. Если использовать аркан чистоты, то исследуемый объем должен быть достаточно большой. Это не проблема, коллега. С облегчением вздохнул Вергас. Я знаю минимальные условия чистоты и с удовольствием увеличу объем поставки. Оба мага, довольные друг другом, начали улыбаться. Причем ни один из них не подумал, что можно было спокойно использовать простое заклинание познания, для которого никаких ограничений не было. Чистоту можно было использовать где-то с полубочки объема. Что ж, спорить или возмущаться я даже не подумал. Вместо этого спросил: что-то еще или я могу вернуться к своему десятку? Да, произнес Вергас, есть еще один момент. Меня очень впечатлили навыки бойцов вашего десятка. Этот вопрос нужно обсудить с моим руководством. Но я хотел бы подать прошение о сопровождении. Нам предстоит достаточно сложное путешествие в западные земли, и помощь опытных воинов очень пригодится, особенно учитывая боевые навыки большей части нашей экспедиции. Подобные вопросы может решать только командующий гарнизоном. Тут же ответил Кастор. Я сразу понял, что для мэтра эта информация была новая, и он не знал, как на нее реагировать. Как минимум, нужно ликвидировать прорыв тварей. До этого момента ни о каких перемещениях личного состава речи идти не может. О, это даже не обсуждается. Тут же начал яростно кивать Вергас. Прекрасно понимаю, что сейчас у вас на счету каждый воин. Но мне было бы проще, если бы кто-то из коллег в гарнизоне поддержал мою идею. Так сказать, чтобы инициатива шла с обеих сторон. Пока не могу вам дать внятный ответ. Мэтр Вергас, светски улыбнулся Кастор, и я вдруг увидел, что левая рука Вильера частично скрылась в рукаве. Именно там прятался кинжал мага. Правая рука моего знакомого вальяжно зацепилась за пояс, точно рядом с небольшим кожаным чехлом, из которого торчала склянка с ядом из жидкости кусаки. Многое будет зависеть от исхода этой ночи. Возможно, планы вашей экспедиции тоже придется пересмотреть. Кастор был готов убить Серого на месте. Видимые вежливости и спокойствие были показателем уверенности в собственных силах, а вовсе не желание угодить мутному гостю. Вроде как ничего такого мэтр Вергас не требовал, но Вильер уже достаточно знал обо мне, чтобы сделать собственные выводы. Если Серому удастся протолкнуть идею сопровождения и получить десяток Камида, то они просто заберут нас с территории гарнизона, и мы окажемся в окружении множества враждебных магов с непонятными целями. На данный момент я уже принес седьмому рубежу столько пользы, что мэтр был готов зарезать Серого без долгих переговоров и реверансов в сторону столицы. Безусловно, снова повторил Вергас, со своей стороны мы готовы принять самое активное участие в защите границы империи от вторжения чудовищ, чтобы снизить потери гарнизона и обеспечить его безопасность на период отсутствия части личного состава. Я не уполномочен вести подобные переговоры, мэтр Вергас, снова повторил Кастор, но я учту вашу позицию, когда буду готовить доклад своему командиру. Тогда прошу меня простить, господа, резко и как-то по-военному кивнул Серый. Я уже достаточно восстановился, чтобы вернуться на передний край и присоединиться к доблестным солдатам седьмого рубежа. Спасибо за помощь, коллега, кивнул Кастор, и Серый ушел в сторону моего десятка. Я шагнул следом, но Вильер тут же произнес: стоять, мэтр, вопросительно посмотрел я на мага. Ты идешь со мной, направляясь к спуску с первого вала, приказал мэтр. Мы спустились по пандусу и свернули вправо. Маг размашисто шагал впереди, пока мы не добрались до ближайших палаток резервных отрядов. Вряд ли Кастор планировал укрыться от посторонних взглядов, просто сейчас эта часть гарнизона была абсолютно пустой. «Ты влип, герцог», остановившись у одного из прогоревших костров, произнес Кастор. «Эти парни появились здесь не просто так. Мэтр Вергас служит в серой страже». Невозмутимо закончил фразу мага я, и Вильер подозрительно прищурился. «Знаешь его?» Нейтрально спросил Кастор, и я широко улыбнулся. Этот тон и это поведение я уже видел. Маг был готов убивать и пытать, чтобы получить правдивый ответ. «Сегодня первый раз увидел», произнес я, вернее, второй, но первый можно не считать. Пришлось сильно покопаться в воспоминаниях, чтобы найти ответы. «Ты сам мне дал зацепку, оставалось только по ней пройти». «Не понял», озадаченно посмотрел на меня мэтр и уселся на землю. Я сел напротив и демонстративно положил руки на колени, даже вывернул их, чтобы собеседнику были видны запястья. Этот старый способ демонстрации уважения и чистоты помыслов был известен еще до создания Алаирской империи. Мало кто знал, что придумал его один старый маг, который никогда и никому не верил. Поэтому научился определять ложь по биению вен на руках. Это ты сейчас про что? На переднем краю, когда ты общался с капитаном, напомнил я, сказал, что видел этих людей на марше. И что? Нахмурился маг. Мало ли кого я там видел, на каком марше? Почему ты вообще решил, что это имеет значение? Потому что идет прорыв, Кастор, спокойно пояснил я. Мэтр мог притворяться, но для меня это сейчас не имело значения. Главное было узнать его позицию. И потому что в гарнизон прибыла толпа чужих магов. Кто-то из них был рядом с Грозом, и ты принял решение его предупредить. Значит, это было очень важно. Что может быть важно для старшего офицера с опытом Риджада? Только то, что может представлять серьезную опасность. Судя по тому, сколько вы мучили меня вопросами о серых стражах, эти парни вас действительно беспокоят.